Глава 4. Юг Рудлога. 23 апреля. На юге Рудлога, в нескольких сотнях километров от моря, третью неделю кипели бои. Многотысячная армия иномирян, вышедшая из портала под Мальвой и успешно наступавшая к побережью, уперлась в укрепление под Угорьем. Рудложцы, с боями сдавая город за городом, использовали каждую возможность задержать врагов, и к моменту, когда те подошли к Угорью, успели не только подготовить оборонительные линии, но и десятикратно нарастить количество орудий. Не зря с начала войны во всю мощь работали заводы и открывались новые, не зря проводилась мобилизация и обучение бойцов. Иномиряне, привыкшие к победам, не смогли с наскока одолеть укрепления под Угорьем и завязли в изнурительных боях, пытаясь пробиться к морю. Генерал Теншмин, который вел вторую армию от Мальвы на центр Рудлога, не стал разворачивать войска на помощь. Побережье от них теперь было дальше, чем вожделенная столица страны. Да и во главе первой армии стоял его сын, уже заслуживший к имени рода прозвище «Победоносный». Но Теншмин был опытен и матер, поэтому, несмотря на уверенность в победе, все же приказал подтягивать к Угорью подкрепления из захваченных городов, временно оставляя в них небольшие отряды для поддержания порядка. Оголением тылов и воспользовались рудложцы, за одну ночь обойдя врага по флангу и вместе с пришедшими на подмогу охотниками из маленьких горных городков, отрезав иномирян от портала и прижав к реке. Так появился Угорский котел. Адигель здесь, на равнине, разливалась в ширину более чем на километр, образуя естественную преграду для людей и охонгов. С другого берега иномирян круглосуточно обстреливали, а на этом день за днем сжимали дугу, несмотря на накопленные силы, очень медленно, неровно, залпами артиллерии прореживая раньяров, самую опасную силу врага, а при ответных атаках теряя бойцов и орудия. Иногда удавалось продвинуться вперед всего на пару метров, чтобы на следующий день быть отброшенными на сотни. Иномиряне, зажатые между рекой и противником, дрались отчаянно и жестоко, и все равно проигрывали, и все плотнее прижимались к воде. Трупы с обеих сторон не успевали убирать и сжигать, и добавился еще один враг — нежить, не разбирающая своих и чужих. Земля под котлом пропиталась кровью настолько, что рожала чудовищные формы неживого, плотоядные озера слизи и черные жесткие капилляры, пронизывающие почву и способные опутать человека, впиться, чтобы высосать соки. Случалось, что рудложские и иномирянские отряды вместе отбивались от чудовищ, а затем снова направляли оружие друг против друга. Все больше среди врагов ходило разговоров о том, что благословенная земля, новый мир, возможно, не так уж прекрасен, как обещали боги, раз здесь родятся такие твари, рядом с которыми Итхао-Хонг — мирная домашняя скотина, и что лортах может затапливать еще много-много лет, на их век хватит, а богатство не окупает риск превратиться в то, во что превращаются их соратники после смерти. Пока боги не слышали, можно было поговорить в коротких передышках между битвами. От портала к Угорью с первых дней образования котла то и дело перебрасывали сотни раньяров, а по зову манков, сделанных из гортанных выростов инсектоидов, то и дело появлялись тхау-хонги с десятками всадников, но их не хватало, чтобы прорвать окружение. К иномирянам из Нижнего мира шло и наземное подкрепление – но ему требовалось не менее месяца, чтобы добраться. На пути лежали минные поля и вставали партизанские отряды, среди которых оказались и удивительно меткие охотники, которые были способны издалека попасть в глаз из простого ружья. Странно повязывали головы шарфами и носили куртки из шкур, выдерживающих даже удар лапы охонга. Бои под Угорьем продолжались бы еще долго, но несколько дней назад по инсектоидам, поднятым сыном Теншмина на прорыв, ударили неизвестно откуда взявшиеся десятки огненных птиц. Стрекозы и тхаухонги испарялись черным дымом вместе с людьми. Всадники не выдерживали, разворачивали раньяров, чтобы бежать, но их нагоняли и уничтожали. Птицы одна за другой тоже развеивались, однако урон был нанесен огромный, и снова закипели бои. К закату багровому, как раскаленная сковорода, армии перемешались. Где-то отряд иномирян пытался прорваться из окружения рудложцев, где-то рудложцы, слишком далеко забравшиеся во время атаки, оказывались отрезанными от своих, и не всегда удавалось прийти к ним на помощь. Земля чавкала от крови и стонала от грохота орудий, визга инсектоидов и криков людей. Сын Теншмина, понимая, что впереди поражение, сумел собрать из остатков своей армии полуторатысячный ударный отряд, уничтожить несколько орудий, обеспечив себе безогневой коридор, и пытался пробиться к лесу, где можно было бы ночью укрыться под кронами и спастись, рассосавшись по округе в ожидании подкрепления. И иномирянам удалось продавить рудложцев, тоже измотанных и пошатнувшихся от внезапной атаки, почти до леса. Но посередине, перед отступившими соратниками, остался маленький отряд, занимающий небольшой холм. Вокруг мелькали спины охонгов и тхаохонгов со всадниками, а далеко позади были рудложцы, которым требовался хотя бы десяток минут, чтобы перестроиться и пойти в контратаку. 20 человек, возглавляемых младшим лейтенантом, который ушел на войну, когда ему оставалось 2 месяца до окончания военного училища, дали рудложцам куда больше, чем 10 минут. У бойцов было 4 артиллерийских орудия, несколько пулеметов, много ящиков со снарядами и патронами и сотни врагов. Лейтенант приказал развернуть орудия на все 4 стороны, сам встал у одного из них и вскоре потерял счет тому, сколько раз командовал «снаряд», сколько раз содрогались и плевали огнем пушки и сколько врагов сумели уничтожить он и его ребята. Минуты тянулись как часы. Со стороны Адигель к вечеру веяло свежестью. Очень хотелось пить, давно кончилась вода, и лейтенант иногда слизывал соленый пот, смешанный с грязью и порохом, с губ и черных жестких усов. «Снаряд! Пли!» Его старший брат сейчас стоял за таким же орудием с другого края котла, и лейтенанту иногда казалось, что он слышит добродушное «Привет, Диди!» в гулких выстрелах с той стороны. Тогда он отвечал «Привет, Пади!» целясь во врага, конечно. Закатное солнце светило в лицо, и лейтенант, сосредоточенный и мучимый жаждой, радовался, что брату оно светит в спину, значит, ему удобнее стрелять. «Держись, лейтенант!» То и дело раздавался голос командира батальона в наушнике, отсчитывая секунды до очередного выстрела. «Мы в 100 метрах позади! Держись!» Диди слизывал пот с губ, вытирал смуглое лицо и отсчитывал время до выстрела. «Снаряд! Пли! Держись!» 30 метров. «Снаряд!» Отряд Диди Тандаджи почти час сдерживал ожесточенные атаки иномирян, стреляя им в спины и помогая своим, уничтожая врага на подходе к лесу и при попытке пройти мимо холма. Целый час потребовался рудложцам, чтобы пройти 100 метров до высоты, где оставалось 20 бойцов. Когда иномирян начали оттеснять обратно к реке, и стало понятно, что последний прорыв захлебнулся, вся мощь и ярость проигравших обрушилась на маленький отряд. Уже не обращая внимания на выстрелы орудий и пулеметные очереди, по телам охонгов и своих соратников иномиряне добрались до вершины холма. Лейтенант Диди Тандаджи был смертельно ранен в рукопашной схватке, сражаясь рядом со своими бойцами. Он слышал гулкие выстрелы с другой стороны котла, говорящие ему «Привет, Диди!» и скрипящий голос командира в наушнике, видел раскаленный злой закат и вспоминал страну, в которой родился, солнечную и яркую, и духов, которые встречались на каждом шагу, песни матери, теплый дом, вкус козьего молока. И казалось ему, что смотрит на него с неба тысячеглазый дух Инира, который видит все, что происходит с каждым тидусом, и хлопочет за каждого после смерти перед черным жрецом, чтобы перерождение было быстрым и легким. И иномиряне были уничтожены к ночи, и только у реки еще огрызались охонги и иногда пролетали оставшиеся без наездников раньяры. Пади Тандаджи нашел тело младшего брата на следующее утро, на том же холме, где Диди был убит, и сам, не дожидаясь похоронной команды, предал его огню в лесу вместе с телами бойцов его отряда. С утра весь рудлог ликовал от известия, что под Угорьем удалось одержать сокрушительную победу и остановить иномирян. ликовали в столице, радовались во дворце, в том числе и в зеленом крыле. Звонок в кабинете начальника разведуправления Майла Тандаджи раздался около полудня, и после разговора в нем воцарилась тишина. Но через полчаса Тидус вышел из кабинета, направляясь на совещание, собранное по случаю победы под Угорем. Он был так же спокоен и собран, как обычно, и только очень внимательные агенты могли заметить немного замедленную походку, бледность и покрасневшие белки глаз. Но после совещания он сразу поехал домой и там, обняв жену, сообщил ей, что их сын погиб. Вечером заливающаяся слезами Таби с невестками и матушкой, переодевшись в фиолетовые одежды, украсили дом лентами и цветами, включили музыку, зажгли ароматические палочки, напекли медовых лепешек, которые пекли на похоронах в Тидусе. Они плакали, пока украшали дом, плакали, пока готовили, но потом вытерли слезы и за стол сели, уже улыбаясь, чтобы не отягощать слезами перерождение сыну, внуку, мужу. И до поздней ночи они вспоминали Диди, смеялись и благодарили его за то, что он был в их семье, и желали ему счастливого посмертия. А если у кого-то, включая самого Майла, начинали блестеть глаза или щеки вдруг становились мокрыми, то что же, и от смеха можно плакать, так говорят в Тидусе, особенно на похоронах. 25 апреля. Иоаннесбург, Василина. Королева Василина с супругом отправились в храм Триединого до рассвета, когда ранние прихожане еще спали. И у нее, и у его священства дни были расписаны до минут, а поговорить следовало уже давно. И неизвестно, в чем больше нуждалась королева — в совете или в утешении. Его священство, когда ему нужно было какое-то содействие от дома Рудлок, не гнушался приезжать во дворец, но из уважения к его возрасту Василина старалась все же встречаться в храме, после служб, на которых ей с семьей и придворными полагалось присутствовать по статусу или вот так, по взаимной договоренности. Свежая, будто и не встала затемно, спокойная и печальная королева смотрела в окно автомобиля. А Мариан, как всегда чуткий к ее настроению, грел ее руку в своей. По центральному Спасскому проспекту, на одном конце которого располагалась площадь Победоносца и дворец Рудлок, а на другом — храм всех богов и коронационная арена, проезжали редкие машины. От реки Адигель тянуло свежестью, в белесом тумане трепетали флаги, поднятые по городу в честь победы под Угорьем. А ее величество, глядя на красно-золотые полотнища, думала о том, сколько же родителей вчера оплакивали своих детей под звуки салюта, и сколько смотрели ее обращения к народу, не зная, что скоро получит похоронки. Василина в своем обращении говорила о победе и мужестве, потерях и героях, о том, что враг выдыхается, и его будут давить, пока жив хотя бы один рудложец, о том, что войска под Угорьем разворачиваются и начинают наступление к порталу под Мальвой, дабы освободить захваченные города юга и разбить подкрепление, идущее к котлу. Ее речь была вдохновенной и торжественной, но Рудлок ждал от нее закрытия третьего портала, а она не могла этого сделать. На срочном совещании, собранном ею перед записью обращения, были озвучены страшные предварительные цифры — чтобы уничтожить почти 30 тысяч иномирян и их основную ударную силу, инсектоидов, в огромном угорском котле и на подступах к нему отдали своей жизни более 100 тысяч рудложцев. А без королевских камней-артефактов с привязанными духами огня, которые наконец-то доставили боевым магам к котлу, погибших оказалось бы еще больше. Общие же потери мирных граждан и военных Рудлога уже перешагнули 500 000. Тем же вечером Мариан узнал от Стрелковского, что среди этих погибших оказался и младший сын Тандаджи, и Василина, вспоминая каменное лицо Тидуса, с которым он днем выслушивал данные о потерях, содрогалась до рези в горле. Сколько еще чьих-то близких погибнет, если она не закроет портал у Мальвы? А сколько погибнет, если закроет, тем самым, скорее всего, отрезав путь домой и сестре, и магу, несущему в сердце Бога, и приблизив конец знакомого и привычного мира? И что она, конкретно она, может еще сделать, чтобы помочь путникам? Василина коснулась сумочки, в которой среди флаконов с разными маслами на жертву богам лежал один с маслом Аира Болотного, и муж крепче сжал ее руку. «Хотела бы я быть уверена, что все делаю правильно», — пробормотала она. «Ты действуешь», — отозвался Мариан. «Уже одно это правильно». Он поддержал ее сразу, как она озвучила свою идею, и Ангелина, с которой Василина вела бурную переписку, тоже поддержала. «Я не могу сделать это за тебя», — писала старшая сестра, «потому что тебе нести ответственность перед нашим первопредком, Васюша. Но если есть хотя бы малейшая вероятность, что это поможет Алине вернуться к нам, нужно делать. Не сомневайся». У входа в пустынный храм, тишина в котором нарушалась лишь шорохом граблей, монахи равняли песок перед службами, правящую читу встречал его священство. Такой же, каким Василина помнила его с детства, невысокий, полупрозрачный от возраста и совершенно седой, вне служб одевающийся в простое одеяние с капюшоном и сумочкой для ароматических масел на боку, запахом которых он пропитался насквозь. Пока они, как равные, склоняли друг перед другом головы, королева думала, что в нем совсем не чувствуется ни немощи, ни усталости. Мариан же со всей почтительностью приложился к сухонькой руке, и священник, шепнув ему слова благословения, кивнул на статуи шести богов и триединого. В сумерках перламутровый погодный купол заставлял белый мрамор мерцать. «Подсобите мне в утреннем ритуале», — пригласил старик радушно. Они неторопливо, почти прогуливаясь по влажному песку, направились к статуе Белого, чтобы поклониться и добавить в чашу у змеиного хвоста масло ветивера. Его священство слушал Василину. Лишь раз отвлекшись, чтобы прошептать короткую молитву приветствия Инлию, а она рассказывала о том, что ее беспокоит, о младшей сестре и ее спутниках, о черном, которому нужно вернуться на Туру, о войне и порталах, которые нельзя закрывать, о чужих страшных богах, которые могут прийти по этим порталам. «Прошло 2 недели с тех пор, как я закрыла переход у лесовины». Василина вслед за его священством вылила в чашу ученого масло белого лотоса и поклонилась. «Моя сила восстановилась. Огнедух из недр Рудлога, который помог мне, тоже. Пока открыт портал у Мальвы, война не закончится». Пленные говорят об огромных армиях с той стороны, которые ждут своего часа. «Вы пришли за советом, нужно ли закрывать портал?» — мягко поинтересовался старик. Василина печально покачала головой. «Нет, если бы на одной чаше весов лежала только жизнь моей сестры, а на другой — жизни тысяч рудложцев, я имела бы право выбора, хотя он в любом случае оказался бы болезненным. Сейчас выбора нет». Шестая стихия должна вернуться в наш мир, а значит, все проходы необходимо оставить открытыми. Но я каждый день ощущаю, чувствую, она запнулась, как будто Туру разрывает на части. Я общалась с председателем магсовета. Маги говорят, что стихии слабеют, и каждый день может случиться коллапс, что чем слабее стихии, тем крупнее пространственные порталы, и есть опасность, что наша планета просто не выдержит, развалится. А если порталы закрыть, то мир останется целым, хотя и переживет целую серию катаклизмов, и из него полностью уйдет магия. Но человечество, хотя бы его часть, выживет. Она выжидательно посмотрела на собеседника. «Все верно», — тихо согласился священник. «Мне нужно знать, сколько у мира осталось времени». Маги дают от нескольких недель до нескольких месяцев, но это слишком условно. Может, вы ответите на этот вопрос, ваше священство? Я не знаю, как долго еще идти моей сестре и ее спутнику в Нижнем мире. Несколько дней, неделю, если ничего не случится, если они сумеют пробиться, если сумеют выйти, успеют ли они? Она говорила горячо, взволнованно. Будут ли существовать к тому времени наш мир, наши боги? «Если есть опасность, что мир рухнет до возвращения жреца, не нужно ли мне закрыть переход ранее? И можем ли мы, люди, как-то помочь великим стихиям просуществовать дольше, помимо всеобщих служб, жертвоприношений и молитв. От статуи воина, к которому они подошли, едва заметно пахнуло жаром, и Василина осеклась, настороженно и удивленно улыбнувшись. С момента возвращения она посещала и семейную часовню, и усыпальницу, и каждый раз ощущала подобное молчаливое внимание первопредка. Но он ни разу не ответил на ее вопросы. И сейчас королева не понимала, как трактовать этот знак, как согласие с тем, что она планирует сделать, или предупреждение дерзкой дочери. «Отец мой молчит», — продолжила она, встретив понимающий взгляд старика. «И не только он. Я говорила с царицей Мальсиреной, с Демьяном Бермонтом, переписывалась с владыкой Нории. Никому из них сейчас первопредки не дают ответа, чего нам ждать и как поступать. Ханьши недоступен, его сын не в полной силе, но отвечает, что мир едва держится, и счет идет едва ли не на дни. Я не знаю, у кого еще спросить, кроме вас, ваше священство. Вы ведь знаете больше, чем я, чем все мы». «Но куда меньше, чем боги», — со старческой ласковостью ответил служитель. «А мои господа небесные не отвечают и мне тоже. Значит, они и не могут ответить или помочь, ваше величество, даже при яростном желании это сделать. Разве что вы ударитесь в самую жестокую, изнурительную аскезу, чтобы искупить их вмешательство и оплатить ответы. Но, полагаю, вы стране нужны для другого. Боги платят за каждое вмешательство в дела людей, сильное и слабое, и когда лимит превышается, несут наказание, отстраняются от дел Туры. Сейчас они молчат, потому что не могут оставить мир без своего присмотра. Поэтому нам остается самим решать, как правильно, самим действовать, моя королева». Он прошептал короткую молитву Синий, которая с любовью глядела на них сверху. Василина сделала несколько шагов в сторону, туда, где почти у стены, отвернутый от остальных богов, стоял жрец. «Вы ведь знаете, что в медовом храме в Тедусе начались службы черному? Мне написала об этом моя сестра Ангелина. Знаете, что по всему миру сейчас молятся в помощь жрецу?» — спросила она, подходя ближе к накрытой темной сеткой статуе. «Конечно», — кивнул старик, с достоинством шагая рядом. «Но почему вы не возобновили службы?» «Все храмы издревле подчиняются воле Бога, на земле которого расположены», — объяснил его священство кротко, но выцветшие глаза его улыбались, и сам он смотрел на королеву почти с обожанием. «Я не имею права отменить решение воина». «Но вы имеете», — говорил его ласковый взгляд. Василина вздохнула, и снова за спиной ее почти вплотную стал Мариан, словно говоря, что защитит ее от чего угодно, и от конца мира, и от ярости первопредка. «Пусть мой отец не может сейчас вмешиваться в дела земные», — твердо проговорила королева, «но я могу говорить от его имени и брать на себя последствия его гнева тоже. Вот вам мое слово. Я, Василина Иоанна Рудлок, волей своей и правом крови возвращаю почитание и словословие жрецу на всей территории Рудлога. И если я тем прогневаю своего первопредка, то пусть спрашивает с меня». Она зашла за постамент, схватилась за сетку и потянула ее вниз. Покров пошел тяжело, неохотно, пока Мариан не рванул его, сразу порвав пополам. Половинки с шелестом упали на песок, открыв строгое молодое лицо черного, жреческую мантию с капюшоном, ворона на плече, череп в руке. И Василина, пока не передумала, достала из сумочки последний флакон с маслом аира и вылила в чашу у его ног. «Я не знаю ни одной молитвы тебе, великий», — сказала она звонким, дрожащим от волнения голосом и поклонилась. «Но признаю тебя равным отцу моему и частью стихийного цикла. Никогда больше в Рудлоге не будет запрещено служение тебе. Прошу, возвращайся скорее. Пусть у тебя хватит сил это сделать. И пусть моя сестра вернется живой». Бог молчал, и строгий взгляд его был пуст и мертв. От белого камня тянуло холодом. «Устами правителя, — говорит его первопредок, — проговорил служитель тихо, — я исполню вашу волю, ваше величество». Он шевельнул руками, и огромная статуя жреца качнулась, приподнимаясь, поплыла к своим братьям и сестре, и в тишине встала на песок рядом с Синей, лицом к трехглавому триединому, как и все боги. В храм потянулись первые прихожане, изумленно останавливаясь на входе при виде полного полукруга великих стихий. Королевскую чету и его священство они не замечали и не слышали, хотя те за разговором проходили рядом, да и охранники, оставленные у ворот, тоже смотрели мимо, как и люди, снующие по Спасскому проспекту. А вот теплый взгляд первопредка Василина ощущала спиной, и теперь казалось ей, что он одобрительный и даже немного горделивый. «Как жаль, что силу священства нельзя использовать против врагов», — проговорил Мариан, подняв руку перед гвардейцем, который стоял в двух шагах и не видел их. «Триединый много дает, но много и требует», — кротко ответил его священство. «Наша сила велика, но она исчезает, если использовать ее во зло. И мы, и иномиряне, дети Творца. Убийство оправдано только для защиты, и то после этого служитель должен провести дни в очистительных молитвах и посте. Поэтому пусть каждый занимается своим делом, сын мой». Мариан молча склонил голову. «И не стыдись своих мыслей. Ты солдат. Ты мыслишь, как солдат. Вижу, что ты хочешь спросить еще о чем-то. Прошу, говори». Василина чуть погладила локоть мужа, за который она держалась. Ей тоже было любопытно. «Я хотел бы понимать, почему иномиряне не трогают наши храмы», — произнес принц-консорт, едва заметно подавшись к ней. «Пленные все как один говорят, что боги не велели. Но почему не велели, никто не знает. Даже их жрецы, которые попадались нам, командование опасается, что здесь есть какой-то подвох. При нападении на свой храм бог имеет право вмешаться», — объяснил служитель охотно. «Полагаю, захватчики берегут своих солдат и не дают нашим богам уничтожить их. А храмы Творца обходят, потому что, как бы ни был он занят делом, нами непостижимым, есть риск привлечь его внимание». Они подошли к автомобилю. Охрана по-прежнему их не видела, и Василина протянула старику руку на прощание. «Я очень ждал этого решения, ваше величество», — произнес его священство, сжав ее ладонь. В храмах других стран заметили, что как только стало больше служб жрецу, нежить начала подниматься куда меньше. Теперь и братьям моим, оставшимся в святилищах на захваченных территориях Рудлога, станет легче. От врагов их защищает сан и храм, но от нежити, когда ее слишком много, даже сила, данная триединым, может не защитить. Королева кивнула. Она знала, что служители Триединого продолжают нести службу и после перехода городов и селений в руки врагов. Знала, что безропотно помогают иномирянам в зачистке катастрофически расплодившейся нежити, которая не разбирает, кого жрать, лечит своих и чужих. А еще они стали огромной агентской сетью. Ведомство Тандаджи получало от них едва ли не больше информации, чем от своих сотрудников. «Но почему вы не попросили меня ранее, ваше священство?» — грустно поинтересовалась королева, которая последние несколько дней извелась, решаясь на этот шаг. «Потому что, — строго сказал старик, глядя ей в глаза, — бывают долги, которые нельзя выплатить по подсказке, иначе уроки не будут усвоены ни богами, ни людьми». Он повел ладонью по кругу в благословляющем жесте, и такой вековой мудростью повеяло от него в этот момент, что Василина напомнила себе, что он не просто священник, а служитель Триединого, для которого боги Туры — такие же его дети, как и люди. Когда они ехали обратно, солнце, вынырнувшее из-за константиновских часов дворца Рудлог, залило и дома на проспекте, и площадь Победоносца, и быстро тающий туман, и автомобиль — золотисто-розовым, чистым сиянием, сделав Иоаннесбург совершенно праздничным. Королева, подставив лицо теплым лучам, улыбнулась. На сердце окончательно полегчало, словно прощальное благословение усилилось этим солнцем и этим сиянием. И на несколько минут, оставшихся до дворца, она позволила себе положить голову мужу на плечо и закрыть глаза, чтобы мысли текли своим чередом. Иногда даже королевам нужна передышка. Отчеты от друга Алины, Матвея, приходили нерегулярно. То он каждую ночь видел, что происходит с сестрой, то через день-два, то полноценно и долго запоминая разговоры, то обрывками, из которых ничего не было понятно. Василина все перерывы воспринимала со страхом. Вдруг в эту ночь он не увидел Алину, потому что она уже погибла. Живы, все еще в пути, словно понимая, что нужно начинать с самого важного, писал Ситников в очередном отчете, и дальше королева уже читала с облегчением и тревожным ожиданием. Может, они уже недалеко от портала и собираются прорываться? Вдруг отряду боевых магов во главе с Александром Свидерским пора начинать бой у перехода под Мальвой, чтобы заставить иномирян, охраняющих портал в Нижнем мире, перейти на Туру на помощь своим и тем самым облегчить задачу путникам. Возможно, магам самим придется уйти на ту сторону, если хватит артефактов, стихийных накопителей, для ведения боя в другом мире и дать Алине со спутниками сигнал, что здесь свои, что врага отвлекут, что можно идти на прорыв. Василина уже отдала Александру 50 камней, напоенных ее кровью, по числу магов его отряда, с 5 огнедухами в каждом амулете. Ради того, чтобы усилить этот отряд, не дрогнувшей рукой подписала указ об ограниченном помиловании Черныша. Тогда же, на встрече с Александром Свидерским, которая произошла несколько дней назад в королевском кабинете в присутствии Тандаджи, случилось редчайшее событие. Королева поспорила с мужем. «На руках Черныша кровь сотен человек. Кто гарантирует, что он не предаст нас в самый важный момент, не ударит в спину?» — сказал Байдак резко, когда Свидерский озвучил просьбу о помиловании. Собеседники расположились в комфортнейших креслах напротив королевского стола, но тема была сложной, и расслабленным выглядел один Тандаджи. «Я и Алмаз Григорьевич», — ответил Александр Данилович суховато. «Поймите меня правильно, ваше высочество. Я вполне разделяю ваши опасения. Мне, как никому другому, известно, насколько опасен Черныш, и даже я не полностью осведомлен о его возможностях. Зато я уверен, что никто не в состоянии обойти магическую клятву, поэтому безопаснее связать его клятвами и заставить помогать нам, чем оставить, даже в стазисе, в любой из тюрем. Слишком силен, слишком опытен. Кто знает, что у него припасено на случай стазиса? Я и не говорю о тюрьме». Байдак, сжав подлокотники кресла, подался вперед. «Я говорю о том, что мага, покушавшегося на мою жену, нужно отправить в стазис, и пока он беспомощен, уничтожить, как бешеную собаку. Даже не говорю, настаиваю». «Я согласен с его высочеством», — ровно подал голос Тандаджи, который в разговоре до этого не участвовал. «Ваше Величество», — Свидерский взглянул на Василину, Мариан тоже смотрел на нее в упор, и она покачала головой. «Я понимаю, что он заслуживает смерти», — сказала она, глядя только на мужа. «Но имеем ли мы право разбрасываться таким ресурсом?» «Да». Он ожидаемо был непреклонен. «Преступник должен нести наказание. Конкретно этот должен быть казнен». «Нет, Мариан», — она снова покачала головой. «Александр Данилович ручается за него. Если Черныш поможет спасти Алину и помочь пройти сюда жрецу, то я готова рискнуть. Ты понимаешь?» Он заиграл желваками. «Любимый супруг, готовый защищать ее от всего мира», и тяжело, неохотно кивнул. «Больше всего я боюсь», — позже писала королева Ангелине, «что все приготовления Свидерского окажутся бесполезными, что именно в момент, когда понадобится помощь с Туры, у Ситникова произойдет перерыв в связи с Алиной, если бы можно было как-то заранее очистить землю вокруг портала от врагов. Но наши войска очень далеко, в нескольких неделях пути, сдерживают иномирян, рвущихся к Иоаннесбургу, и собираются с силами, чтобы отбить города между Угорьем и Мальвой. Несмотря на победу, юг остается во власти захватчиков, и поэтому уповать приходится только на Свидерского, Алмаза Григорьевича и магов их отряда. «Однажды я сумела сжечь сотни песчаников», — отвечала ей сестра, «не забывая о том, что мы и сами сокрушительная сила, Василина. Я могу попросить Нории принести меня туда и повторю это для наших врагов. Поверь, я не дрогну». Да, Ангелина могла, не впадая в сомнения и ужас, обрушить пламя и на людей, и на инсектоидов, а в себе Василина совсем не была уверена. «Но твоя сила может разрушить портал, а закрывать его нельзя», — писала она в ответ. «Времени все меньше, мы все ищем выход и не можем его найти. Если бы можно было как-то скоординировать действия спутников Алины в Нижнем мире и отряда на Туре. Но на Туре был всего один дракон, способный пройти через портал и не погибнуть от рук иномирян. И он уже сделал это. Остается надеяться на удачу и милость всех богов во главе с Триединым». Переписка с сестрой придавала королеве уверенности. Ангелина была не меньше занята, чем сама Василина, но при этом находила время ответить, поддержать, дать совет. А на благодарности мягко отвечала. «Рано или поздно ты заметишь, что я согласна со всеми твоими идеями, милая, и поймешь, что справляешься сама, и тебе не требуется мое одобрение. Но пока оно нужно, я всегда буду рядом. И когда станет не нужно, тоже». Огнедухи между Истаилом и Иоаннесбургом летали почти ежедневно, а если учесть, что Аня переписывалась со всеми сестрами и Святославом Федоровичем, то оставалось только гадать, откуда у нее, при всей ее загруженности, находятся силы и время уделить внимание каждой.